На другой день, выйдя из академии, Леша увидел Женю. Должно быть, он дождался давно, окоченел в своем пальтишке на рыбьем меху, но с красной губы синие. А заговорил, зуб на зуб не попадает. «Алексей Константинович, это я взял деньги», — сказал он, не здороваясь. «Анюта врет. Это я, честное слово». «Да какое у тебя может быть честное слово? Но рассуди сам. Как я могу верить человеку, который...» Леша даже остановился, посмотрел на Женю и вдруг сказал. «Вот что, брат, у нас с тобой есть только один выход — поговорить на чистоту. Выкладывай все как есть. Я не могу. Это тайна. Ну, тогда уходи». Леша ускорил шаг. Женя почти бежал следом. В молчании они дошли до Поливановых. Леша безжалостно шагал через три ступеньки, Женя, изнемогая, едва за ним поспевал. Они вошли. Саши еще не было. Аня лежала, уткнувшись лицом в подушку. Катя сидела рядом на низкой скамеечке. Эту скамейку Митя смастерил для Анисьи Матвеевны. Старуха ставила на нее ноги, когда садилась вязать. — Анюта! — окликнул Леша. Она не шелохнулась. — Анюта! — повторил Леша. — Женя говорит, что деньги взял он. Анюта тотчас села, отвела со лба прядь светлых волос и, не глядя на Женю, сказала. — Неправда. Это я. — Врет! Она врет! Честное слово, это я! — Я тебе сказал, чтоб ты оставил в покое честное слово. Катерина, уходи, мне надо с ним поговорить. — Чтоб ноги твоей! — крикнула с порога Анисия Матвеевна. Она вошла в пальто, в платке, с готовой бранью на губах. — Анисия Матвеевна, — твердо сказал Леша, — возьмите Катерину и оставьте нас одних. — Я уже большая! — закричала Катя. — Я большая, я почти все знаю, только я молчала. — Анисия Матвеевна! — зловеще произнес Леша. Анисия Матвеевна рывком схватила Катю за руку, и дверь за ними захлопнулась. — Выкладывайте. Все как есть, одну чистую правду. — Женя, ну? Это была длинная скорбная повесть. У них во дворе есть тайное общество. Во главе стоит Мустафа. У них все есть. И таинственные условные знаки, и шифрованные письма, и билеты. Женя вытащил из-за пазухи изрядно потрепанную, сложенную вдвое картонку. На ней было написано: «Обязуюсь хранить клятву, обещаю никогда не выдавать товарища, мое слово — кремень, моя рука — товарищу опора». Но дела членов общества никак не совпадали с высокими словами, написанными на скрижалях. Мустафа давал задание: или задушить кошку, или разбить стекло, да так, чтобы ни почем не узнали, кто, стащить у отца десятку, чтобы ни одна душа не заметила, а в случае чего стоять твердо, насмерть, и молчать под угрозой любых лишений. Валю Никольского уже застигли на месте преступления. Попросту, когда он лез в карман отцовского пиджака. Степа Лубенцов тоже попался. Но Валька держится крепко, молчит упорно. А Степка? Степка не любит, когда его лупят. Девочек в общество не брали. Но Женя головой ручался за Анюту. И летом, когда вернулся Леша и поразил всех мальчишек во дворе своими орденами, да еще тем, что, не чинясь, играл с ними в волейбол и чижика, для Ани сделали исключение. У нее был такой экзамен — подойти к чужой женщине на улице и выругаться. Анюта долго не решалась. Они с Женей часа два околачивались на улице, выбирая, кому бы подойти. Анюта сразу отмела старушек. Старых жалко.